Глава первая. Марк. 5 лет спустя. Меня жгла, переполняла ненависть. Ярость билась в висках с каждым восходом и закатом. Благодаря ей я выжил. Не сломался, не опустился, не поддался отчаянию и тоске, накатывавшей в первое время особенно часто. Остро, будто ножом по сердцу. Чтобы выбраться и отомстить, мне нужно было жить. Копить силы и ждать момента. Это стало установкой, маяком в океане жестокой реальности. Я принял ситуацию, признал тюрьму с ее суровыми законами, научился убивать для защиты и по приказу. Понял, что здесь нет правых и виноватых. Есть только стремление забраться выше, чтобы править среди тех, кого жизнь не пощадила. Я никогда раньше не бывал в тюрьмах, но это можно было смело назвать более чистой версией ада. Практически круглосуточная изоляция, никакой цивилизации. Пытки как со стороны заключенных, так и охраны. Я научился держать под контролем боль, гнев, печаль и воспоминания о прежней жизни. А вот месть смаковал. Желание покарать распространилось на всех, кто носил фамилию Берроуз. Никого не пожалею. Никого не пощажу. Время шло. Мое тело потеряло следы молодой сытости. Оно высохло и налилось сталью крепких мускулов, а мозг стал острее бритвы. Я обзавелся силой, связями и влиянием. 5 лет в аду. Пора прощаться. На воле меня ждали родные и не ждали враги. Первый звонок в дом моих родителей сделал из тюрьмы. Мне понадобилось 4,5 года, чтобы получить доступ к телефону. Мы не говорили долго. Единственное, что ему нужно было делать, ни в коем случае не прекращать сотрудничество с Гордоном Берроузом. Остальное расскажу, когда войду в родной дом. Еще 1,5 года я готовил место для преемника в этом чертовом аду. Да, я не буду убивать убийцу брата. Я буду упиваться его мучением. Ему, в отличие от меня, не удастся избежать пожизненного заключения в личном филиале чистилища на земле. Да, сатана постарался, но, как оказалось, даже с ним можно договориться. Именно поэтому в первый день лета я, одетый в полицейскую форму с документами на имя Родриго Кортеса, глубоко вдохнул ароматный воздух воли. Я жив, полон уничтожающей ярости, и готов драться даже с самим дьяволом. Помоги Бог, в которого я больше не верил, моим врагам. 9,5 часов, и я приземлился в аэропорту Большого Каймана. Джорджтаун встретил суетой, теплым, наполненным йодом ароматом моря и давно забытым облегчением. Я дома. Наконец, дома. Я вошел на виллу через тайный ход, который знали только члены семьи, ни с прислугой, ни с гостями. Если таковые в это время были у отца, я встречаться не хотел. Сад пестрел яркими тропическими цветами. Сладкий запах кружил голову, навевая воспоминания. Здесь я вырос, жил, любил. Но я не чувствовал себя прежним. Я не стану им, пока не очищусь, пока огнем и острым ножом не вспорю язву, отравляющую меня. Потом. Потом начнется новая жизнь. Марк. Отец заметил меня, встав с плетеного кресла. Черные волосы знатно посеребрились, сам похудел и осунулся. 5 мучительных лет не прошли даром. «Марк, это ты?» Тихо, с неверием. Да, я сам себя не узнавал. Тюрьма закалила тело и душу, а сердце вообще дотла выжгло. Мы крепко обнялись, обмениваясь родным теплом, кровью, быстро пробежавший по венам сердцами, забившимися в одном ритме. «Что произошло? Что с Греем? 5 лет, мы похоронили вас». «Я все расскажу», — мрачно сказал я. «Только сначала хочу стать собой». Отец сжал губы, но настаивать на немедленном разговоре не стал. «Да, это правильно. Я понимал его нетерпение, но сперва должен избавиться от вонючих коповских шмоток». «А где мама?» Насмотрелся, удивляясь, что она до сих пор не на террасе. «У нее же слух острее, чем у пантеры. Скажи ей, что я жутко голоден». «Сын...» Отец странно посмотрел на меня. с горчинкой во взгляде. «Иди. Потом. Все потом. Иди, твоя спальня ждет тебя». Я поднялся на второй этаж, задержал на мгновение ручку, с силой сжимая, и толкнул дверь. В груди предательски защемило. Кровать заслана бледно-голубым, даже на вид хрустящим бельем. Ореховый пол натерт до блеска, а в центре яркий пушистый ковер. Двери на балкон распахнуты, тонкие занавески плавно взлетали, и можно расслышать крики чаек, облюбовавших портовый берег. Ничего не изменилось, словно и не было тяжелых 5 лет. Я рывком сбросил пропотевшую одежду с чужого плеча, стремительно шагнув в сторону ванной. Встал под обжигающие души, наконец смыл себя вонь американской тюрьмы. Набросил полотенце на узкие бедра и подошел к зеркалу. Бритье не заняло и 2 минут, а вот кривая усмешка долго не сходила с губ. От Марка Нортмана, 5 лет назад вошедшего в элитный бордель в Палм-Бич, не осталось ничего, разве что глаза. Но и они потеряли прежнее выражение, отражая исключительно мощную решимость поквитаться с врагами. Скулы заострились еще больше, жесткая складка губ, хищный разлет бровей. Да, не быть мне больше обаятельной душой компании. У меня и души-то больше нет. Я сбросил полотенце и вошел в гардероб. Все разложенное развешано с педантичной аккуратностью. Наверняка мама постаралась. Рубашки по большей мере оказались малы. Незадача. За прошедшие годы мое тело налилось силой и дышало агрессией. Мышцы четким рисунком выделялись на смуглой коже. Я долго и упорно тренировался, чтобы выжить, чтобы стать идеальной машиной для убийства. Нет, насилие не было моей страстью. Но оно стало орудием. Без него в этом мире никуда, как это ни прискорбно. Футболка обтянула широкие плечи и грудь, прячу татуировку на всю спину, грозный лев, вцепляющийся оскаленной пастью в шею. Символизм в каждом ударе иглы. Так будет с моими врагами. За то, что лишили меня брата, дома, семьи. За слезы матери и горе отца. Стальные глаза безжалостно сузились. Я больше не ведал снисхождения. Я думал, что ненавидеть больше просто невозможно. Через час понял — можно. Мы стояли на старом кладбище Ватлер. Даже ветер замер в кронах тонких миндальных деревьев, словно грустил по ушедшим. Не смел беспокоить прах мертвых. «Она не страдала», — шепнул отец, положив на могильную плиту любимые матерью дикие орхидеи. Тихо ушла во сне. Не смогла смириться со смертью детей. Я стиснул челюсти, сжал кулаки. Как же так? Как, блядь, это могло произойти? Мама. Цветущая красивая женщина. Веселая и нежная. Я посмотрел на наше с Греем надгробие. Еще одна жизнь, еще одна душа на счету семьи Берроуз. Я погладил костяшками пальцев фотографию с буйными темными кудрями и большими серыми глазами. Селеста Мария Нортман, мама, светлая память, мы будем скорбеть о тебе вечно. Я клянусь, мама. Дальше я продолжил про себя. Я отомщу за нашу семью. Я растопчу, уничтожу виновных. Отниму деньги, власть, лишу близких. Пока не останется ничего, только пустая оболочка. Бешеный пес, которого нужно пристрелить, но и тогда я не сжалюсь, не смилуюсь. Гордон Берроуз займет мое место. Я хочу, чтобы он полностью прочувствовал падение с вершины и закончил жалкое существование забытым и никчемным. Ничто и никто не остановит меня. Я клянусь, мама. Мне кусок в горло не лез, а вот от предложенного виски не отказался. Отец со стуком поставил на стол большую бутылку. Мы устроились напротив друг друга, молча пригубив терпкий напиток. Отдавали дань памяти. О гибели Грея я рассказал по дороге домой, потом тихо поделился последними годами своего существования. То была не жизнь, а выживание. «Я убью его!» Отец с яростью стиснул бокал. Это слишком просто. Я приготовил ему особое блюдо, но в упор посмотрел на отца. Мы лишим его всего. Деньги и власть – самое большое сокровище Гордона Берроуза. Отец согласно кивнул, задумчиво поглаживая тонкий ободок стакана. Нужно объявить о твоем возвращении. Чудесным, тонко улыбнулся я и предложил. Я готов стать еще одним Робинзоном Крузо. Папа оценил идею с скупым подрагиванием губ. Берроуз продолжает хранить деньги у нас. Рот отца скривился, став горькой складкой. Я понимал, что он сейчас чувствует. Принимать соболезнования и утешение от убийцы. Три души пропали по вине Гордона Берроуза. Я хоть и жив, но моя давно отправилась в преисподнюю. Я приду за долгом. Спрошу строго, с процентами. Даже дьявол будет милостивей. Он был на ваших похоронах и на маминых. Сдавленно произнес отец. Ублюдок. Мерзкий выродок. Порвать бы его голыми руками сейчас, немедленно. Я мысленно приказал успокоиться, смиряя гнев. Рано. Пока еще рано. Достойная месть не терпит суеты. Прежде чем я воскресну, нужно обнулить счета Берроузов. Все? Уточнил отец. Я усмехнулся. Папа все еще был совестливым, был человеком, а я больше нет. Мы отберем все, даже то, что ублюдок Гордон записывал на свою милую дочурку. Дочь. Милена Берроуз. Я попытался воскресить в памяти юную тоненькую блондинку. Она мелькнула размытым, нечетким пятном. Ничего. Я узнаю ее, изучу, заберу. Собственность Гордона Берроуза неприкосновенна. Вспомнились слова палача моего брата. Да, для Гордона даже семья была объектом купли-продажи, а ее члены марионетками, живыми куклами. Я лишу его игрушки. Здесь, на Каймановых островах, наша семья наделена практически безграничной властью. Здесь никто не найдет крошку Милену. Ее отец будет знать, где она, кем стала. Шлюхой в моей постели, причем добровольной. И ничего не сможет сделать. Став мэром Палм-Бич, он наверняка трясется над имиджем и репутацией. О, я ославлю его. Не будет ни карьеры, ни денег, ни семьи даже в его извращенном понимании. Я лично сделаю проводки. Спрячу деньги так, что никто не найдет. Я хищно улыбнулся. Их нет. И никогда не было. За следующий месяц мы состряпали слезливую историю о выживании после крушения самолета. Давно у мировых СМИ не было такого шикарного и оптимистического материала. Информацию растиражировали далеко за пределами Кайманов. Весь мир писал обо мне. Кто бы знал, что моя минута славы будет вот такой. Мою мрачность списали на акклиматизацию и социализацию и окрестили загадочностью, завалив приглашениями на ток-шоу. Что же, популярность сейчас только на руку. Скоро информация дойдет и до ублюдка Гордона. Вот так сюрприз будет. А пропажа миллионов с его офшоров станет приятным дополнением, недалеко не последним в длинном списке казней египетских, приготовленных для семьи Берроуз. В работу я окунулся с особым рвением. Заново тренировал мозг, заставляя думать, анализировать. Это отвлекало от тяжелых мыслей, помогало концентрироваться на первостепенных задачах. Мне нужна холодная голова и трезвый рассудок, чтобы осуществить задуманное. «Ваш кофе, мистер Нортман», — промурлыкала симпатичная стюардесса. Я взглянул на нее поверх экрана ноутбука. Знойная брюнетка со стоячими сиськами и пухлым влажным ртом. Перелет над Атлантикой в самом разгаре. Почему бы не расслабиться, тем более девица уже битый час жопой возле меня крутит. «Что еще могу для вас сделать?» Я отложил ноутбук и спросил с обманчивой мягкостью. «А что вы готовы для меня сделать?» Взгляд на Бейдж. «Бритни». Она облизнула губы, явно смущаясь. Не ожидал, что ее заигрывания найдут отклик. Точнее, найдут так быстро, прямо сейчас. Сейчас или никогда, детка. «Расстегни блузку», — тихо скомандовал. Бритни быстро обернулась, осматриваясь, но это ни к чему. На борту только я, два пилота и она. На маникюрные пальчики пробежались по пуговицам, освобождая пышную грудь в белом кружеве. «Подними юбку». Она повиновалась беспрекословно, даже не краснея. Трусики в тон. Прозрачные, сексуально демонстрирующие аккуратно выбритый лобок. Член ожил, остро потершись о белье. Я погладил нежные складочки через тонкое кружево, безошибочно находя кнопку зажигания. Стюардесса закусила губу и тихо застонала. В нос ударил запах возбуждения. Сдвинул трусики и размазал вдоль промежности обильную смазку, ныряя пальцем в дырочку и возвращаясь к пульсирующему клитору. «Нравится?» «Очень», — выдохнула она. Я хмыкнул и расстегнул ремень, освобождая налитый стальной силой член. За полтора месяца свободы я наверстал упущенные возможности. Поначалу казалось, что ствол никогда не упадет, но пресыщения всегда приходят, даже если перед тобой изысканное явство. Я поднялся и усадил милашку Бритни в кресло. Потерся членом о влажные губы и сжал грудь. Соски крупные, темные. Никогда не любил такие, но на разок сойдет. «Давай, крошка, поработай ртом», — сказал мягко, а вставил до конца, не давая вздохнуть. 5 лет воздержания не поменяли моих принципов. Шлюх можно долбить только в рот. Стюардесса оказалась первоклассной соской. Принимала в самое горло, не забывая массировать яички. Я намотал на кулак волосы, врезаясь в нее, задавая ритм, приближая развязку. Порочные пошлые шлепки подстегивали, будоража, задавая остроты. Бритни пыталась отодвинуться, ослабить хватку на волосах. Дышала судорожно и хлюпала носом, но я лишь взвинчивал темп, работая ее головой как игрушкой. Я кончил в рот, в самое горло, не оставляя шансов. Увы, время сантиментов, ухаживаний и куртуазности выветрилось за долгие годы изоляции. Остались только грубость и жестокость. По-другому я больше не мог. Или ты имеешь, или тебя. Третьего не дано. Но я готов заплатить за неудобство. «Держи», — достал $200 и бросил на столик. Поправил одежду, взял ноутбук и пересел на противоположный борт. «Принеси другой кофе, этот остыл». Я больше не глядел в ее сторону. Мне нужно сосредоточиться на другой женщине. Палм-Бич меня ждет Милена Бероуз. Правда, она об этом еще не знает.